Секта Небесной Ноты была бы не намного лучше. Мало того, что правила и постановления секты запрещали брак, они, не колеблясь, продавали кого-то, если это защищало их секту. Когда на них напала секта бога демонов, они были почти уничтожены, если не Лия и его заговорщицы не вмешались. Если бы союз с другой сектой для предотвращения этого мог быть получен путем политического брака, они бы ухватились за шанс. Другой вариант, который придумал Шэнь Юэ, заключался в том, чтобы они жили в царстве фиолетового нефрита бессмертного. Но это было бы хуже, чем оставить их в крошечном мире на год или два. Расширение времени составляло 1 час 100 минут, а это означало, что если бы прошел день, пока они были в царстве, для его женщин внутри прошло бы 100 дней. Пройдет как минимум пара недель, прежде чем он сможет накопить достаточно духовных камней, чтобы арендовать частный дом в городе и спрятать их. И не было никакой гарантии, что они не будут найдены, не говоря уже о том, что ему было запрещено покидать секту, пока он не создал свою вторую судьбоносную душу. С 3 днями, равными почти году в его личном пространстве, они будут проводить больше времени вдали от него, чем если бы они оставались в безопасности в крошечном мире, управляя его империей. 2 часа спустя он смотрел на 5-летнего темноволосого ребенка, которого держала Е Цзюнь за руку и машет на прощание. Это вызвало у него некоторую душевную боль, но то, куда он шел, было не для ребенка. Шэнь Юэ старался проводить как можно больше времени со своим сыном, прежде чем открылся портал в драконьи руины. Маленький Шэнь Тара стремительно рос в царстве бессмертного нефрита, и Шэнь Юэ играл с ним как можно больше в перерывах между тренировками. Поскольку Шэнь Тара был его наследником, он не мог скупиться на технику совершенствования и дал ему модифицированную версию своего собственного метода. К сожалению, маленький парень родился не с нейтральным атрибутом, а с атрибутом снежного ветра, как его мать, что ограничивало способности, которые он мог бы освоить. Тем не менее, Тара уже достиг 3-звездочного бронзового уровня и был признан гением, как и его родители. Совершив последнюю волну собравшейся толпе, чтобы проводить их, Шэнь Юэ и 3 миньона, выбранные для следования за ним, полетели в царство Нижнего мира. Когда они летели к месту назначения, Шэнь Юэ не мог не задуматься о своих отношениях со своими женами. Он был достаточно честен с самим собой, чтобы признать, что, если бы он не промыл им мозги, они бы давно разорвали его и друг друга на куски. Мог ли он заниматься с ними сексом, не порабощая их? Несомненно, и в большинстве случаев так и было. Мог ли он иметь любовные отношения только с одной из них? Конечно, но ему пришлось бы поработать над этим, поскольку он в душе эгоист. Может ли у него быть любящий и заботливый гарем, как у героя Исикай? Никто в любой вселенной не мог сделать несколько девушек счастливыми, поскольку он занимался сексом с другими женщинами на их глазах без наркотиков, промывания мозгов или рабства. Если вы думаете, что типичный гарем будет работать только с любовью и пониманием, спросите себя, были бы вы счастливы разделить любимых женщин с несколькими мужчинами? Шэнь Юэ охотно убивал любого, кто прикоснулся к его дамам, и не боялся признать, что он лицемерный ублюдок. Но что с того? Он принял сделку Аластера, полностью осознавая опасности, потому что это был идеальный сценарий для исполнения его желаний, которые никогда не были бы возможны на Земле. Он любил дам в своем гареме, он промыл им мозги, сделав их идеальными женщинами, умными, красивыми и сильные, и он не беспокоили его за каждую мелочь, которую они хотели, чтобы он изменил. Ни одного аргумента с тех пор, как они были введены в его гарем. Некоторые люди утверждали бы, что это не была бы настоящая любовь, если бы они были всего лишь рабами с промытыми мозгами, но Шэнь Юэ утверждал, что из-за этого он любил их больше. Если так много людей на Земле состояло в любовных отношениях, то почему сейчас количество разводов намного выше, чем когда женщины оставались дома и полагались на своих мужей? Почему так много супругов изменили так называемой любви всей своей жизни? Смерть разлучает нас, родственные души. Шэнь Юэ не беспокоился о том, чтобы приспособить своих жен к идеальным женщинам и добавить больше девушек в свой гарем. Он был бы идиотом, чтобы не сделать этого. Те, кто будет кричать о несправедливости этого и о том, как зло порабощать кого-то разумом и телом, должны помнить, что им повезло родиться в их нынешнюю эпоху и страны. Даже сейчас на Земле рабство все еще существовало, и такие места, как Африка, все еще изобиловали злыми делами, которые никогда не обсуждаются. В то время как западный мир жаловался на работающих детей, у них были дети-солдаты. У Земли было множество проблем, которые нужно было исправить, но страны Первого мира сосредоточились на бессмысленных проблемах, таких как глобальное потепление, как облагаются налогом люди, борющиеся со странами Третьего мира, которые несут ответственность за большую часть загрязнения, как насчет решения всех проблем, которые возникают сейчас, таких как бездомность и голод, рабство и убийство, прежде чем вскочить на свою высокую лошадь из-за чего-то, что даже не повлияет на человечество в течение нескольких сотен лет, и это если вообще реально. Совесть Шэн Юэ была чистой. Поработил ли он людей в мире, где это было приемлемо? Ну да, да, он сделал. До его прихода к власти были тысячи голодающих крестьян, а дворяне смотрели на это и воспринимали это как нечто естественное. Люди жили в страхе от демонических зверей, поедающих их. Теперь все были в безопасности и комфортно, счастливо жили в новых городах с реальной профилактикой преступности. Рабство Шэн Юэ было совсем не похоже на избитого крестьянина, которого высекли за невыполнение задания. Они даже не подозревали, что их жизнь находится в его руках, слишком занятые восхищением их изменением в статусе и силе. Всем, кто его осудил, Шэн Юэ мог только сказать: «Да пошли вы, лицемерные ублюдки! Прежде чем судить меня, как насчет того, чтобы вы лучше справились в мире, где уважают только военную силу?» Когда он закончил свой внутренний монолог о том, что, как он представлял, что скажут земляне, он был немного воодушевлен тем, что бросил своих жен. Призывы к воинам социальной справедливости всегда вызывали у него улыбку. Абсолютная нелепость того, из-за чего они были расстроены, заставила его задуматься, что бы произошло, если бы им когда-нибудь пришлось столкнуться с реальной проблемой жизни или смерти. Три миньона, которых он выбрал для сопровождения к драконьим руинам, были первоклассными экспертами в области легенд. Как только Шэн Юэ решил не брать никого, кто мог бы привлечь внимание к драконьим руинам, он собрал 50 молодых людей и заклеймил их офицерскими знаками. Они смогут заклеймить своих миньонов и стать лидерами в его империи. Им дали полноценные методы выращивания, их кормили только лучшими таблетками. Было жаль, что он не смог взять Дуань Цзяня, но из-за крыльев он торчал, как собачьи яйца. Благодаря библиотеке Небесного Пути Шэн Юэ смог увидеть духовные корни человека и определить, какой у них талант в культивировании небесной энергии. Вот как Институт Небесной Души будет оценивать и сортировать студентов. Поскольку он не хотел привлекать внимание или ревность случайного молодого мастера, Шэн Юэ выбрал трех человек с низкими духовными корнями Земли. Его собственный, так же как и Нили, был преобразован в уровень небес, бросая вызов гению, либо его техникой совершенствования, либо семенем созидания временной судьбы. Он подозревал, что это и то, и другое, потому что после проверки своих жен и людей, которым он давал лучшие техники, все они имели превосходные духовные корни. В этом не было ничего удивительного, так как это было каким-то образом связано с твердостью души. С их методами, питающими душу, это было ожидаемо. Его мысли были прерваны, когда они натолкнулись на оборонительный пост, построенный вокруг входа в Нижнее Царство. Повелитель пустоты должен ждать на другой стороне, чтобы проводить его к порталу. Кивнув охранникам, окружавшим ворота, он вошел в царство, которое вечно было в сумерках. Глава 52. Шэн Юэ последовал за Ся Ю, когда они направились к массивному лесу, окруженному горами. Он хотел оставить ее в крошечном мире, потому что она была бы ничем иным, как проблемой, но это могло бы вызвать осложнения. К сожалению, оставить супергениального духовного корня небес седьмого класса, не способного совершенствоваться в течение 5 лет, было бы очень подозрительно, особенно когда она была дочерью внешнего старейшины. Шэн Юэ мог только вздохнуть, когда он осматривал достопримечательности, слушая ее болтовню об истории их новой секты. По крайней мере, девушка, маскирующаяся под мужчину, была информативной. Никто точно не знает, как долго существует секта божественных перьев, но они контролируют весь восточный регион царства драконьих руин. Секта управляет сотнями городов с общим населением более нескольких сотен миллионов человек. Подсчитав количество одних только внешних учеников, количество уже достигнет нескольких миллионов. Секта божественных перьев делится на небесные, внутренние и внешние подразделения. Обычные люди могли бы только смотреть на внешнюю дивизию с тоской, и навсегда остались бы вне их досягаемости. Внутренний дивизион был еще более неизвестен. Что касается небесной дивизии, она настолько скрыта, что это практически миф, произнес Ся Ю, как гид, читающий лекции туристам. Институт небесной души располагался глубоко в горном хребте, еще более скрытый морем деревьев. Расплывчатые очертания зданий можно было увидеть по всему цветущему лесу, и лишь небольшая тропинка указывала путь через естественный лабиринт. Прямо сейчас был период набора в Институт небесной души, который происходил только раз в 10 лет. Институт небесной души – это огромная школа с миллионами учеников, находящихся во внутреннем отделе секты божественных перьев. Гении из всех разбросанных городов и меньших царств восточного региона будут набраны в институт для улучшения своего развития. Помимо соревнований, драки строго запрещены, и любому достаточно храброму, чтобы нарушить правила, назначаются суровые наказания. Пока Ся Ю продолжал раскрывать забавные факты об их новой школе, Шэн Юя изолировал ее и подумал о различных сектах, с которыми ему придется иметь дело. Среди праведников были божественные перья, небесная записка, бесфазовая, тысяча цветов, небесное происхождение и секты небесного пламени. Представители злых убеждений собрались в сектах бога демонов, демона Пентаболта и Алой Луны. Меньшие фракции не должны вызывать беспокойства, поскольку они обычно подчиняются первичным сектам. Этикетка праведник или злой была просто способом разделить их верность, поскольку они действовали с таким же беззаконием и безжалостными действиями, когда находились вне стен своих сект. Все они были счастливы участвовать в рабстве или убивать ради ресурсов, не было милосердия даже к союзникам, когда они шли по пути совершенствования. Шэн Юэ с радостью воспользуется чем угодно, чтобы получить силу, чтобы защитить себя, но он будет действовать из тени, чтобы не стать целью, пока он не будет готов действовать. Он не был похож на Нили, который мог общаться со всеми влиятельными игроками и выходить невредимым, когда он велел им поцеловать его в задницу. Нет, Шэн Юэ будет держаться как можно дальше от внимания, возможно, используя посредников, чтобы изолировать себя от любых последствий, которые могут произойти, если один из его планов потерпит неудачу. Благодаря предвидению, он знал, каких людей следует опасаться и избегать использования в своих планах мирового господства. Это огромный мир, в котором находится множество могущественных сил, и он намеревался править на вершине. Спустя еще час навигации по лесу они вышли на открытое пространство, заполненное тысячами зданий. Это было больше похоже на независимое царство, чем на школу совершенствования. Было так много людей, что Шэн Юэ был действительно рад, что у него был Ся Ю, который проводил их к администрации для сортировки. На то, чтобы найти нужное место, у них ушел бы целый день, когда тысячи людей толпились в ожидании регистрации. В сопровождении Ся Ю они вошли во двор, где учителя выкрикивали имена. Учителя были одеты в длинные развивающиеся одежды, и от них исходила аура престижа. Ся Ю подошел к одному из учителей и сказал: «Это рекомендательное письмо для этих четырех учеников». Учителю, которого выбрала Ся Ю, было около 30 лет, и он был одет в серебряную мантию. Когда он поднял голову и увидел Ся Ю, в его глазах промелькнуло изумление. «Так это Ся Ю». Услышав этого учителя, все с удивлением повернулись к трансвеститу, за которым неохотно стояла Шэн Юэ. Он мог только сетовать, считая это небольшое внимание необходимым злом, чтобы ускорить их сортировку. Несмотря на то, что он не хотел привлекать к себе внимание, он также не хотел ждать в очереди, в которой стояли тысячи человек. Небольшая разоблаченность стоила того, чтобы не застрять в месте, где прятались многие молодые мастера с раздутым эго, готовые доказать, насколько они велики. Первый учитель быстро окинул взглядом Шэн Юэ и трех приведенных им лакеев, прежде чем повернуть голову к другому учителю. «Письмо направления получено, приведите их». Следуя за Ся Ю, Шэн Юэ решал, как ему поступить с первым отсталым из драконьих руин. Хуалин занимал ту же должность, что и Ся Ю, проводник для новобранцев небольшого королевства под командованием инфорсера внешнего отдела секты. Поскольку это было неизбежно, ему просто нужно было промолчать и позволить Ся Ю принять словесные оскорбления. Хуалин был лишь незначительным раздражителем, с которым можно было легко справиться в будущем, не нужно его настораживать и усложнять ситуацию. Они прошли через несколько коридоров и прибыли в главный зал, где собрались еще тысячи учеников, чтобы проверить их духовные корни. Сяю повернулся и посмотрел на Шэн Юя и трех его приспешников. Прежде чем таланты из разных городов и сфер смогут присоединиться к Институту Небесной Души, они должны сначала пройти тест, определяющий степень их духовного корня. Они делятся на небеса, землю и человека. Затем они делятся на 9 уровней. Чем выше уровень духовного корня человека, тем сильнее будет его талант. Это сделало бы его скорость культивирования небесной энергии намного быстрее. Шэн Юэ уже проинструктировал своих людей, как действовать, когда они достигли Института Небесной Души, поэтому все они просто уставились на Сяою, прежде чем она покраснела и отвернулась. Они не задавали глупых вопросов и просто выстраивались в очередь за ней, ожидая, пока что-то случится. Конечно, не прошло и 5 минут, как подошла группа людей. Их возглавлял 18-летний парень, от которого исходила дурная аура, и на нем была провокационная улыбка. Хуалин прищелкнул языком и затем заговорил странным голосом. «Что ж, если это не супергений Сяою из нашего западного округа, я никогда не думал, что встречусь с молодым мастером Ся в таком месте, какое совпадение. Хуалин, говори, если есть что сказать, в противном случае, заблудись, у меня нет времени болтать с тобой». Сяою ответила холодным взглядом на ее нежном лице. Хуалин засмеялся и попытался обнять Сяою за шею, но Сяою отбросил его. Хуалин убрал руки и усмехнулся. Молодой мастер Ся все такой же, как обычно, такой невежливый. Сцена разыгралась точно так же, как и в каноне, за исключением того, что идиот нагнетает спор, отвечая на детские поддразнивания. Это не имело ничего общего с Шэн Юэ, и он не чувствовал необходимости защищать честь крошечного мира, поскольку однажды он вскоре станет править этой вселенной. Что касается постоянных замечаний об их таланте, это могло только помочь их имиджу слабаков. Даже Сяою смотрел на них с разочарованием. Однако трусливые комментарии из-за того, что они не попались на удочку, будут рассмотрены позже, когда они встретятся вне секты. Шэн Юэ никогда не умел отпускать обиды, и это недовольство окупится позже. Вскоре Хуалин нахмурился, устав от ожидания, и решил использовать свой статус, чтобы не стоять в очереди. С тысячами людей, ожидающих проверки, пройдет много часов, прежде чем они попадут в свои подразделения. Хуалин подошел к мужчине средних лет в синем и слегка улыбнулся, приветствуя его. «Профессор Гу, это было давно. Молодой мастер Хуалин, зачем ты пришел? Я привел сюда нескольких учеников из моего маленького небесного царства для участия в испытании. Надеюсь, профессор Гу позаботится о нас». Хуалин улыбнулся и, дернув правой рукой, материализовал объект, который нужно передать профессору Гу. К счастью для Шэн Юэ, Сяою не была из тех, кто игнорировал подобную несправедливость и бросился в спор, который в конечном итоге позволил бы им опередить тысячи терпеливо ожидающих людей. Он мог только покачать головой, наблюдая, как праведная женщина, одетая как мужчина, ведет себя лицемерно и даже не замечает этого. «Профессор Гу, разве ты не несоответствующий? Мы были до Хуалина, и они оказались перед нами в очереди. Такая предвзятость, боюсь, что будет нехорошо, если слухи распространятся». Было странно наблюдать за сценой, которую он прочитал до того, как разыграться, за неловкостью профессора Гу, за ответные комплименты от Хуалина. Шэн Юэ улыбнулся, наблюдая, как все это разыгрывается. Хуалин и профессор Гу придумали болезненно неубедительное оправдание своему фаворитизму и сокращению строк, в то время как завистливые потенциальные студенты смотрели на них с бессильной яростью. В конце концов, Сяою уговорила себя занять позицию позади своего ненавистного врага. «В этом нет необходимости. В любом случае скоро будет наша очередь, мы просто будем ждать позади Хуалина». Сяою на короткое время слегка нахмурила брови. Если бы она стояла в очереди перед Хуалином, то разве это не значит, что она такой же человек, как Хуалин? Шэн Юэ подумал, что это забавно, когда он наблюдал, как она оправдывала свои действия, он практически мог видеть ее мысли, когда они пересекались с ее лицом. Пропуск тысяч людей, стоящих за злобным резаком, было как-то оправдано, и теперь их испытания неизбежны. Глава 53. После того, как еще одна группа людей была разделена на подразделения на основе их духовных корней, группа Хуалина из Царства Маленького Неба была следующей в очереди на тестирование. Инфорсер Гу подошел к тому месту, где Сяою и Хуалин все еще ссорились. «Молодые мастера, Скоро очередь ваших мужчин. Я буду следовать указаниям профессора Гу. В конце концов, мы с Сяою просто сторонние наблюдатели». Хуалин быстро согласился, насмешливо улыбнувшись Сяою. Было ясно, что он собирался использовать тест, чтобы принизить Сяою, как в каноне. Профессор Гу одобрил, указывая пальцем на человека в фиолетовой мантии. Было ясно, что он из царства маленьких небес. «Подойди сюда, твоя очередь». Юноша прошел вперед и под наблюдением профессора Гу медленно положил руку на круглый хрустальный шар размером с жорнов. Когда он вложил в нее свою силу, она слабо светилась, затем становилась все ярче и ярче. Слабые оранжевые узоры покрывали кристаллы и разделялись на 6 нитей. «Духовный корень земли 6-го класса. Неплохо, отправьте в западный округ», — сказал профессор Гу, кивая в сторону Хуалин, чтобы показать свое одобрение. Один за другим люди из маленького небесного царства были испытаны, и в результате все оказались земными духовными корнями, из-за чего Хуалин надул грудь от гордости. Он взглянул на Сяою и не мог не похвастаться избранными им мужчинами. «Не волнуйся, Сяою, я уверен, что люди, которых ты привел из крошечного мира, так же впечатляют, как и мои люди. Профессор Гу, как насчет того, чтобы мы испытали нескольких из их людей?» Уловив стереотипный план молодого мастера, профессор Гу указал на одного из последователей, которых Шэн Юэ привел с собой. «Ты, приходи и пройди свой тест». Под руководством двух учителей, одного за другим, трое миньонов прошли испытания. Они подошли к хрустальному шару и возложили на него руки, вкладывая в него силу своей души. Лухань, духовный корень земли 3-го класса, западный округ. Чжаобэй, духовный корень земли 2-го класса, западный округ. Суньцзинь, духовный корень земли 2-го класса, западный округ. Как только Шэн Юэ собирался подняться и пройти испытание, чтобы они могли уйти, профессор Гу снова переключился на сбор людей из царства маленьких небес. Зная о вражде Хуалин с Сяою, он не мог отпустить их, пока они не были должным образом унижены. Духовный корень земли был приемлемым результатом, но все они были на низком уровне. Профессор Гу был уверен, что среди оставшихся людей с маленького неба обязательно найдется небесный духовный корень, который посрамит среднюю производительность группы Сяюй. 9-й класс с духовный корень земли, западный округ. 6-й класс с духовный корень земли, западный округ. 3-й класс с духовный корень земли, западный округ. 7-й класс с духовный корень земли, западный округ. 5-й класс с духовный корень земли, западный округ. 8-й класс с человек духовный корень, южный округ. Были выполнены еще 6 тестов, 5 из которых были земными духовными корнями с одним духовным корнем человека 8-го класса. Услышав слова профессора Гу, лицо Хуалин мгновенно почернело. С усмешкой на лице он холодно посмотрел на юношу, как на собачье дерьмо. «Мусор, чтобы на самом деле быть человеком духовным корнем. Возвращайся в царство маленьких небес. Мне здесь не нужен мусор с духовным корнем человека». Даже после того, как профессор Гу попытался сгладить ситуацию, Хуалин был непреклонен в том, чтобы отвергнуть беднягу, единственное преступление которого заключалось в том, чтобы не оправдать его ожиданий. Вместо того, чтобы преуменьшить нежелательный результат и тихо уволить человека, Хуалин действовал как дебил и громко осудил человека на глазах у всех. Его вспышка привлекла внимание ожидающих учеников, и его следующие слова были еще более необоснованными. «Нам не нужны отходы человеческих духовных корней в моем маленьком небесном царстве, ты должен вернуться домой один. Или ты хочешь, чтобы я отбил тебя в ответ? Мне было бы стыдно показывать свое лицо в Институте Небесной Души, если бы я был вы». Юноша так смутился, что у него покраснели уши, а из глаз пошли слезы. Он прибыл в драконьи руины, полной уверенности, готовый стать могущественным, заставить свою семью гордиться и представлять маленькое небесное царство. Но теперь он был публично унижен человеком, которому он поклялся служить. У него не было никакой возможности вернуться к своим близким. Он от стыда опустил голову и исчез в толпе студентов. Шэн Юэ кивнул Сунь Цзинь, зная, что Хуалин доведет до самоубийства человека, имеющего духовные корни 8-го класса. Он спланировал наперед и послал за ним миньона. Поскольку Шэн Юэ находился в западном округе, ему нужен был кто-то, кто бы взял под свой контроль южный округ. В конце концов, хотя поработить выдающихся молодых мастеров, которые уже командовали армией, было более эффективно, они постоянно находились под пристальным вниманием старейшин своих кланов. особенно с учетом конкурса мастеров, исполняющие обязанности секты, который состоится в ближайшие пару лет. Любого влиятельного молодого мастера готовили к занятию руководящей должности в своем клане или секте. Если бы Шэн Юэ поработила их, это подняло бы все виды красных флажков. Если бы они внезапно начали подчиняться какому-то случайному никому или их личности резко изменились, гораздо лучше набрать армию людей, которых считали мусором, и дать им надежду, методы и ресурсы. Знак души, обеспечивающий верность, и Шэн Юэ создал могущественную фракцию, которую нельзя было проследить до него. Это была Лига Больших Мальчиков, ему нужно было использовать любую возможность, чтобы победить любого, кто будет противостоять ему. Какими будут все в этой вселенной? В конце концов, это было место, где могущество было правильным, и никто не хотел склонять голову перед кем-то другим. К счастью, никто не заметил, как ушел Сун Джин, поскольку внимание было сосредоточено исключительно на напыщенном Хуалин. Поскольку Шэн Юэ никогда не слышал потрясенных криков свидетелей самоубийства, Сун Цзинь, должно быть, удалось вызвать у смущенного человека интерес к мести. Мусор для одного, сокровище для другого. Поскольку посредственные духовные корни не были конечным условием для библиотеки Небесного Пути, существовала идеальная шахматная фигура, которая теперь принадлежала Шэн Юэ. После такой драматической ситуации все взгляды были прикованы к Шэн Юэ, поскольку он был следующим в очереди на тестирование. Он медленно положил руку на хрустальный шар, слегка опасаясь оказаться под пристальным вниманием сотен людей. Несмотря на то, что он знал, что пройдет, было несколько неловко получить средние результаты, над ним издевались. Но выставление на показ в такой ситуации только создаст проблемы в будущем. Гораздо лучше стиснуть зубы и терпеть это сейчас. Хрустальный шар засветился красным цветом, который постепенно стал оранжевым. Как только появилось три нитки, Шэн Юэ убрал руку и сделал вид, что разочарованно вздохнул. Он сделал все возможное, чтобы убедить профессора Гу, что это его предел и что он очень старался. К счастью, когда кто-то встал на сторону Хуалина, профессор Гу был более чем счастлив ему поверить. Хуалин небрежно взглянул на Сяю. «Ваши люди из крошечного мира кажутся не очень полезными, только 4 земных духовных корня низкого ранга. Я предполагал, что это было неизбежно из-за неудачи, такой как вы, как их лидер, имея духовный корень небесного уровня, но будучи неспособным достичь небесного царства судьбы после всего этого времени. Жалко, несмотря на то, что у людей из маленького небесного царства не было никого с талантом небесного уровня, 20 новых учеников с духовными корнями земли были лучше, чем 4. Также было несколько высокопоставленных земных талантов. Все пошло не так, как в рассказе. Без Нили, чтобы извергать ерунду и демонстрировать талант, бросающий вызов небесам, Сяю терпела едкие оскорбления, которые публично опозорили ее. Собравшаяся толпа могла только с жалостью наблюдать, как Сяю склонила голову в знак поражения. Конечно, Шэн Юэ мог легко переломить ситуацию, но, в отличие от Нили, он не собирался рисовать массивную мишень на своей спине только ради победы в мелком споре. Самые высокие деревья первыми упали во время шторма. Те, что выделяются из толпы, быстро вызывают всеобщую ревность и зависть. Без сильной поддержки они будут подавляться и блокироваться при каждой возможности. Никто не хотел, чтобы какой-нибудь новичок в округе узурпировал их власть и нарушил текущий баланс сил. Шэн Юэ смотрел, как Сяю ускользнул, как избитая собака, и отпустил ее. Он не пытался бежать за ней и утешать ее. Ее приемный отец представил его, ее, как многообещающего юношу с божественного континента и ученика нового союзника. Они не были друзьями, и Шэн Юэ уже планировал как можно скорее дистанцироваться от магнита проблем. Теперь было самое подходящее время. 20 минут спустя Сун Джин вернулся с улыбкой на лице. Похоже, в царстве драконов появился новый миньон империи. Когда пропавший лакей вернулся к группе, они отправились в западный округ. Было 2 жилых района. Первый был предоставлен Институт Небесной Души, он был бесплатным для студентов. Другая территория была частной собственностью и требовала аренды духовных камней. Поскольку у Шэн Юэ их не было, и они не хотели спать с Сяю, они направились в сторону бесплатного жилья. Глава 54. 3 часа спустя люди из крошечного мира обосновались в своих новых комнатах. Верно то, что они говорят, вы получаете то, за что платите. Учитывая, что комнаты были свободными, неудивительно, что в них не было ничего особенного. Часы ожидания в очереди, чтобы подтвердить их допуск и получить место для проживания, были даже не самой большой частью испытания. Это принадлежало крошечным комнаткам с коробками для обуви с общими удобствами. Это не годилось для Шэн Юэ. Возможно, это было задумано как стимул работать усерднее, чтобы студенты могли использовать духовные камни, полученные от становления сильнее, чтобы арендовать частный двор. Это, несомненно, его мотивировало. Но пока это соответствовало бы его потребностям, смешиваясь с большинством и давая ему время, чтобы привыкнуть к институту небесной души. Так как не было необходимости распаковывать межпространственные кольца, осмотрев комнаты, они встретились внизу комплекса бесплатного студенческого жилья. Только в одном только западном округе были магазины артефактов, чайные и рынки, где можно было торговать всем, что связано с земледельцами, и снабжать их едой и предметами роскоши. Каждый район был практически отдельным городом, построенным исключительно для студентов. Единственная проблема заключалась в том, что все стоило духовных камней, а у Шэн Юэ их не было. Студенты Института Небесной Души Секты Божественных Перьев получали ежемесячное пособие в зависимости от степени их духовных корней, но, поскольку Шэн Юэ решил скрыть свой талант и способности, он получал всего один духовный камень в месяц. Поскольку Шэн Юэ не планировал продавать духов демонов, ему понадобился другой источник дохода. Ему казалось глупым, что Нили вооружал всех лучшим оружием, чтобы убить его, и за свои усилия он получил лишь мизерную сумму в виде пары духовных камней. Он никогда не понимал этой части романа, почему бы ему не оставить их в крошечном мире, чтобы вооружить свою семью и друзей для борьбы с демоническими чудовищами. Нет, Шэн Юэ планировал найти несколько вакансий в зале совершенствования. Зал культивирования – это место, где назначаются миссии. После того, как студенты завершили свое задание, они возвращались туда, чтобы получить духовные камни, артефакты или другие награды. Именно здесь Нили узнал о больной сестре Губе и о награде за 1000 духовных камней за ее лечение. Когда Шэн Юэ и его люди впервые вошли в зал, он был поражен тем, что там было не так много людей. Он ожидал, что в здании, которое разделяют все округа, будут работать бедные студенты, ищущие работу. Все стены в зале были покрыты отчетами с перечислением различных миссий и наград, и лишь пара сотен человек искали работу. На стенах были наклеены 1000 различных миссий, и то, как Нили обнаружил задачу Губе, могло быть только благодаря сюжетной броне. Одна вещь, которая сбивала с толку Шэн Юэ, это неэффективный способ размещения и выбора миссий. Неужто более продуктивно было бы иметь рабов с низкой зарплатой, назначающих работу, как в стереотипной гильдии приключений? Это изменится, когда он вступит во владение. Это было настолько расточительно, что половина миссий стала бы излишней, прежде чем кто-либо обнаружил их, чтобы даже подумать о том, чтобы принять это. Когда Шэн Юэ кружил по залу, рассматривая миссии, он понял, что их можно сгруппировать в 4 разные категории. Охота на определенных духов демонов, ковка артефактов, сбор материалов, лечение необычных ран. У него не было сил или навыков, необходимых для успеха в первых 3 группах. Поэтому оставалась 4-я группа работ, лечение травм и болезней, ставивших в тупик врачей из царства драконьих руин. На самом деле, люди размещали эти миссии только на случай, если кто-то может совершить чудо. Было только 2 причины, по которым люди перечисляли занятия по исцелению в зале совершенствования. Либо они не смогли найти лекарство, потому что оно было настолько редким, что никто не знал, как его лечить, либо они были слишком бедны, чтобы платить врачу по ценам, и надеялись, что кто-то сможет вылечить его по более низкой цене. Случай Гулань был смесью обеих причин. Ее клан практически отказался от нее в пользу Гухана, и у Губы была только 1000 духовных камней, чтобы заплатить за лечение. Если бы богатый клан Гу все еще поддерживал Гулань, они бы использовали свое огромное влияние, чтобы помочь ее вылечить. Тот факт, что только ее брат все еще искал лекарства, намекал на энтузиазм клана помочь брату и сестре. Клан даже не стал бы выделять часть своих огромных ресурсов на поощрение врачей. Шэн Юэ обсуждал вопрос об исцелении Гулань и о риске разоблачения с тех пор, как вошел в это царство. С одной стороны, Губей был бы идеальным фронтменом западного округа, но с другой стороны, он был слишком заметен. Но Гулань должна была быть очень красивой. Шэн Юэ вздохнул, он проклял себя за то, что был безвольным человеком. Возможность запечатлеть красавицу нарушила баланс между заботой о его безопасности и получением нового последователя, которого можно было бы назначить следующим лидером секты. Но для того, чтобы план Шэн Юэ сработал, ему сначала нужно было прорваться в царство небесной судьбы и собрать несколько миньонов, которые будут использоваться в качестве посредников. Было так много вещей, которые могли пойти не так, поэтому ему нужно было начать устранять потенциальные риски разоблачения в своем плане. Во-первых, Губы видели вместе со всеми, кто был связан с Шэнь Юэ на публике. Чтобы добиться этого, ему нужно будет нанять несколько свежих талантов, которые недавно присоединились к Институту Небесной Души. Он знал о 20 новобранцах из маленького небесного царства. Может, его месть за насмешки придет раньше, чем он думал. Когда план начал формироваться, Шэн Юэ закончил обзорную экскурсию и приказал своим людям разведать людей Хуалина. Он сомневался, что Хуалин был из тех парней, которые делят свой частный двор со своими лакеями. Сунь Цзинь также должен был спросить Айго, нового миньона, той, кто чуть не совершив суицид, о планах Хуалин. Пока его люди собирали информацию, Шэн Юэ удалился в свою комнату и вошел в царство фиолетового нефрита бессмертного. Пришло время стать настоящим практикующим. Шэн Юэ долгое время откладывал создание души судьбы. Так как он много раз читал сказания о демонах и богах от корки до корки, он знал, что те, кто может создать более сильное духовное пламя, прежде чем ворваться в царство небесной судьбы, могут создать более сильную душу судьбы. Он давно его усовершенствовал, и ему просто нужно было сделать последний шаг, чтобы достичь царства небесной судьбы. Первоначально Шэн Юэ намеревался ходить на уроки для новичков, которые были доступны всем новым ученикам, но решил не делать этого. Он думал использовать уроки для прорыва, но не был уверен, может ли что-то выдать его учителю, когда он, наконец, достигнет этого. Быть пойманным за то, что он скрывает свою силу, привлекло бы много серьезного внимания, больше, чем если бы он просто испытал себя как гений для начала. В конце концов, люди боятся неправедных идиотов в свете, а прячущихся в тени хитрых и талантливых людей. Публичное признание навсегда сделало бы его центром внимания. Кроме того, Нили посещал занятия в течение недели, и это был класс гениального небесного корня. Он был почти уверен, что сотни уроков, которые преподает большая часть студентов, не заботятся о его посещении. Они обучали только основам совершенствования и боя, и Шэн Юэ был уверен, что сможет получить любые полезные советы, когда начнет порабощать людей. Гораздо лучше просто потренироваться в частном порядке и удивляться, если кто-нибудь упомянул о тренировочных курсах, ведь он не виноват, что профессор Гуни тщательно проверил его способности после проверки его таланта. Шэн Юэ спокойно сидел рядом с китайским деревом-зонтиком, которому 10 тысяч лет, а Блейс радостно щебетал над ним. Глядя на спокойные воды водоема в своей частной тренировочной зоне, он перечитал главу, когда Нили прорвался в царство небесной судьбы. Согласно роману, он собирался испытать буквально душевную боль, и он не был уверен, сможет ли он ее контролировать. Самой страшной болью, с которой когда-либо приходилось сталкиваться Шэн Юэ, была сломанная нога на земле, но в то время он был пьян в хлам. Это определенно было отстойно. Ему просто нужно было стиснуть зубы, и как солдат продолжить терпеть боль. Он не позволил бы себе потерпеть неудачу на столь важном шаге к достижению своей мечты о мировом господстве. Никто не станет уважать императора легендарного ранга, он станет посмешищем. Глубоко вдыхая и выдыхая, очищая свой разум, Шэн Юэ приготовился сделать свой первый шаг на пути совершенствования. Вынув 4 духовных камня, 3 из которых пожертвовали его верные люди, он начал совершенствование.